Глава 7. Я буду морским водолазом. Вот где была жара. Вечер, казалось бы, солнышко уже низко, а жарище такая, что можно умереть. Я в одних трусиках в кабине сидела, а Павка майку снял. «Со мной будет солнечный удар», — сказала я Павке. «Можно я наверху поеду, в кузове?» «С ума сошла? Тебя ж там продует, верное воспаление легких». «А здесь верный солнечный удар», — сказала я. «Точно. Я лучше наверху поеду, за кабиной спрячусь, я тебе это обещаю. Ветра не будет, вот увидишь». Павка посердился, потом остановил машину, сказал, что ему со мной горе, и посадил меня наверх, видно, испугался, что у меня удар будет. Наверху мне сразу легче стало. Ветра не было, но маленький ветерочек все-таки был, с боков дул. Я за кабиной на лавочке сидела. Днем мы в какой-то городок заезжали. Павка в городах останавливаться не любит. Говорит, что сам не знает почему, а милиционеры всегда к нему придираются, за что непонятно. А здесь Павка остановился и повел меня к врачу. Павку моя шишка встревожила. Он так и сказал, уж больно она огромная. Мы шли по городку, и я руку на лбу держала все время, даже когда газированную воду пила. Вот смех. Доктор сказал, что ничего страшного. Чем-то помазал мою шишку, теперь она у меня красно-желтая. «Лучше детям не встречаться с медведями», — сказал доктор, «а то получаются такие вот невероятные шишки». Мы сказали доктору спасибо и поехали дальше. Сижу. Хорошо, не жарко. Слева поля и справа поля, домики беленькие, дорога серая-серая, длинная-длинная. Так и лезет из-под машины. Вдруг стоп, остановились. Я встала и увидела возле машины какого-то мальчишку, босиком, в кепке, в серой рубашке и в брюках. Как ему не жарко, подумала я. «Мне прямо», — сказал мальчишка Павке. «Сколько провезете, столько и ладно». «Дуй наверх», — сказал Павка. Мальчишка забрался ко мне, и мы поехали дальше. Сначала мальчишка вроде меня и не заметил, сел в угол и стал куда-то в бок смотреть. А я в другую сторону смотрю, мне-то что. Потом я вдруг на него посмотрела, гляжу, а он на меня смотрит и говорит. «Ну и шишка у тебя, как помидор», и добавил, кивнув на кабину. «А он тебе кто?» «Дядя», — сказала я. «А шишка у меня знаешь откуда?» «На грабли наступила», — спрашивает он. «Это как?» «А вот так. Наступишь на зубья, а тебя хлоп по лбу палкой. У тебя, наверное, здоровые грабли были, железные». «Нет», — сказала я, — «меня не грабли, меня медведь». «Врать-то», — сказал он. «Я от него по лесу бежала, — говорю, — залезла на дерево, сорвалась и об камень стукнулась». «А медведь?» «Удрал, испугался». «Все врешь», — сказал он, — «дай пионерское». «Я еще не пионерка», — говорю, — «меня еще только на тот год примут. Даю тебе честное слово, что медведь был». Он увидел, что я врать не люблю, и сказал: «Верю, дружу с тобой», и добавил: «Ты человек». Я подумала, чтобы мне сказать ему, и говорю: «А мы едем к Черному морю». «Как?» — он даже подскочил. «Да ведь и я туда. Вот бы мне с вами, тогда и пересаживаться не надо». Я спрошу у Павки, говорю: «А тебе туда зачем?» «Я от бабки удрал. Она у меня окаянная, дерется и жить не дает. Только ты Павке не говори. Павка — это так дядю зовут?» «Да, он меня молодой». «Дела. Только ты смотри, не проговорись». «Нет, мы ему скажем, что ты к тете едешь». «Идет», — сказал он, — «ты человек». «Вот, дарю тебе». И он достал изо рта какой-то камушек, маленький, прозрачный, отдал мне. Правда, я сразу заметила, что у него что-то во рту есть с самого начала. «Запомни», — сказал он, — «это тебе Кузьма подарил за дружбу. Меня Кузьма зовут. А камень Колчедон называется. Мне его один моряк подарил, с Черного моря ехал. Там ко мне пропасть, а вот таких мало, всего несколько. Ты не бойся, я себе еще найду, я искать умею». «Знаешь что?» — сказала я. «Когда я вырасту, я буду каменщицей и построю дом в 100 этажей. Огромный дом, я туда только тех пущу, с кем мне охота дружить. Думаешь, наберется столько народу?» «Не знаю», — говорю, — «потихоньку набирается. Я тебя тоже туда приглашаю». «Идет», — сказал Кузьма. «Это когда?» «Вот школу кончу тогда». «Я к тому времени уже буду морским водолазом», — сказал Кузьма. «Очень мне им хочется стать». «Еще мне очень хотелось на комбайне ездить, только на самом большом. Но теперь ничего не выйдет, с бабкой жить не хочу. Дерется она, на речку не пускает, целый день заставляет дрова рубить. Плюет она на меня вот что. У меня в школе 2 четверки всего, она даже за табелем не зашла. У всех пришли за табелями, а у меня нет. Ей бы меня похвалили, только она меня не любит. Вот я и сбег. Приеду к Черному морю, поступлю учиться и буду морским водолазом». Пока мне Кузьма рассказывал, нас какая-то машина догнала, и вдруг рядом поехала и стала гудеть. Кузьма охнул и схватил меня за руку. В кузове этой машины стояла длинная такая старуха в платке с палкой. Старуха стала размахивать палкой и кричать на Кузьму, а их шофер все гудел и ехал с нами рядом, пока Павка не остановил машину. Старуха вдруг протянула свою длинную руку, схватила Кузьму и перетащила к себе в машину. Палку она бросила и стала стучать Кузьму по голове своими костлявыми пальцами и приговаривать: «Будешь знать, как из дому бегать, черт! Будешь знать, как из дому бегать, черт!» «Перестаньте драться, бабушка», — сказал Павка, высовываясь из кабины. Второй шофер тоже вылез. «Дать же ее внук», — сказал он, — «сбежать хотел». «Все равно», — крикнул Павка, — «перестаньте его бить». Тогда старуха стала орать на Павку, но Кузьму не отпустила, и все стукало его по голове своими противными пальцами. А я сижу, смотрю на Кузьму и ничего не понимаю. А он вниз смотрит, сжался весь. «Кузьма», — говорю, и тогда он на меня посмотрел, — «ты не расстраивайся. Может, отдать тебе колчедон? Я себе сама найду». «Нет», — сказал он, — «я тебе подарил. А на Черное море я все равно сбегу. Только ты не забывай, про что ты мне сказала». «Про что?» «Про твой огромный дом». «Нет-нет», — говорю, — «не забуду. Я в Ленинграде живу, Псковская, 5. Светка Мухина моя фамилия, ты запомни». «А ты молчи», — заорала на меня длинная старуха. «Мухина, Дрюхина, ишь какие! Захотели, чтобы мой хлопчик родной от меня убежал». И вдруг их машина пошла назад, повернулась и уехала. Я залезла к Павке в кабину, мы помолчали немного и тоже поехали. Грустно мне стало, плохо, и плакать захотелось. Тогда я не заплакала, я еще год назад решила никогда не плакать. Слезы у меня по лицу потекли, только это не в счет, я думаю, это они сами.